10 марта прошло заседание в честь 70-летия со дня учреждения Института имени Ким Бо Хёна. На нем присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Куак Бом Ги, работники соответствующих учреждений, преподаватели и студенты института. Куак Бом Ги зачитал письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес преподавателей и студентов Института имени Ким Бо Хёна, в котором отмечается: «Институт имени Ким Бо Хёна является собой надежный питомник сельскохозяйственных кадров, призванных вести социалистическое сельское строительство. По инициативе великого Ким Ир Сена 11 марта 1936 года Чучи 1947 были учреждены курсы по подготовке сельскохозяйственных кадров Северной Кореи, предшественных института, которые продолжали свою работу и в годы Отечественной освободительной войны. В каждый период развития революции Ким Ир Сен ярко освещал направления и пути для развития института. По инициативе великого Ким Чен Ира 11 августа 1983 года Чучи 1994 институт был назван именем Ким Бо Хёна. Это означало, что из его стен должны выйти талантливые и кадровые работники, унаследовавшие пламенный патриотизм Ким Бо Хёна. Ким Чен Ир обращал глубокое внимание на обучение и воспитание в институте. Центральный комитет Трудовой партии Кореи с похвалой отозвался о заслугах преподавателей и студентов института, которые отдали весь заряд ума и энергии для подготовки сельскохозяйственных кадров в полную поддержку политических установок партии по области просвещения и готовят себя надежными строителями социалистической деревни. На заседании были доклад и выступления.